Глава 17. Найти мыша-младшего – плевое дело. Фрэнк набирает 411, получает номер телефона Golden Productions и звонит туда. «Здравствуйте», – говорит он оператору. «Я поставщик для сегодняшней съемки, но никак не могу ни с кем связаться, не подскажете?» «В долине, конечно же. Долина Сан-Фернандо – порно-столица мира». Тут невозможно ударить по теннисному мячу, чтобы не попасть в голую задницу. Здесь все давно подчинено Лос-Анджелесу, однако какое-то время назад долина попыталась было освободиться, чтобы возродиться как порно-республика, вспоминает Фрэнк, поворачивая на 101-е шоссе и направляясь прямиком к месту назначения. Итак, есть Голливуд, а к северу от него вот этот Головуд. Гомики, накачавшись виагрой, трахают одурманенных наркотой девиц на раскиданных повсюду голых матрасах. Эротикой и не пахнет, думает Фрэнк. Однако индустрия развлечений для взрослых, помимо шуток, обгоняют Голливуд, бейсбол, НФЛ, НБА вместе взятых. Здесь больше всего делается денег, а где деньги, там мафия. Съемочную площадку Фрэнк отыскивает без проблем. Это большой дом в Четсворте с большим двором и обязательным бассейном. Он знает, что не ошибся, потому что на улице припаркован Хаммер, мыша-младшего, который не побоялся явиться на съемке, словно нарочно демонстрируя Фрэнку, насколько нынешняя молодежь беззаботна. Если собираешься кого-то шлепнуть и промахиваешься, езди дальше на своем автомобиле, как ни в чем не бывало. «Если только это не засада», — думает Фрэнк. Он объезжает вокруг дома, высматривая другой автомобиль, однако его нет. На углу пусто. Если у мыша-младшего и есть телохранители, а они все внутри, наблюдают за действом. «Ни в какие ворота не лезет», — думает Фрэнк, направляя форд на горку, чтобы хорошенько осмотреть двор. Он тормозит и достает бинокль. «Если бы я хотел убрать мыша-младшего, то мог бы сделать это прямо отсюда одним выстрелом, и никакие телохранители ему бы не помогли, разве что унесли бы труп с мокрой травы. Маленький дурашливый Панк и его еще более дурашливый приятель Трэвис были на площадке вместе с режиссером и командой и, видимо, решали, где снимать во время дождя. Съемочная группа и охранники жалко теснились в крытом патио, а режиссер придумывал, что и как будет происходить, пока вытаскивали в патио шезлонг, и ассистент искал полотенце, чтобы стереть с него капли дождя. «Как трогательно», — думает Фрэнк. «Актеры хотя бы получат сухой шезлонг для работы». Фрэнк всматривается в мыша-младшего. Легче легкого убрать его, но Фрэнк не жаждет его крови, ему нужна информация, значит, надо посидеть и подождать. Есть 5 причин, по которым человек становится мишенью. Неосторожность, усталость, привычка, деньги, секс. Вот и все, весь список. Мышь-младший уже проявил неосторожность. И этого достаточно, чтобы его убить, однако Фрэнку ни к чему его смерть. Значит, теперь надо подождать, пока мышь-младший не совершит еще какой-нибудь из смертных грехов. Если бы Фрэнк держал пари, то поставил бы на секс. Для этого не надо быть умником, достаточно видеть, как мышь-младший пялится на юную актрису, занимающуюся мастурбацией. Он не сводит глаз с маленькой блондиночки, с потрясающей, неправдоподобно большой грудью. На ягодице у блондинки, естественно, татуировка «Печать проститутки», как говаривал Майк Пелла. Дельфинчик на волне. Фрэнку обидно за дельфинов. Он же плавал с ними. Иногда они ради забавы катаются на волнах рядом с людьми. Одно из лучших воспоминаний Фрэнка, как дельфины играют в море на закате, а теперь ему приходится смотреть на дельфина, украшающего ягодицу порноактрисы. Татуировки вообще не нравятся Фрэнку. Он не видит в них никакой красоты, не понимает, зачем они на молодом теле, а тем более потом, когда годы возьмут свое, неаппетитно. Мышь-младший следит за девицей с дельфином. Она смотрит на него. Порнографическая щенячья любовь. Было бы ничего, не будь это так отвратительно. Девушка ласкает себя, стонет и косится мимо объектива на мыша-младшего, который переминается с ноги на ногу и ухмыляется, как клинический идиот. Впрочем, он такой и есть. Тем временем порно-актер, куривший с другим молодым парнем, приближается к девице с дельфином, и она делает все, что нужно, ртом. Потом актер платит ей той же монетой, после чего они долго и нудно меняют позы, секс-гимнасты, выполняющие стандартный набор упражнений. И заканчивается все пшиканьем девицы в лицо бутафорской спермы, что она воспринимает радостно, даже как будто с благодарностью. Время ланча. Фрэнк не знает, есть ли у работников индустрии развлечений для взрослых свой профсоюз, однако обеденный перерыв всех вдохновил, и актеры выстроились в очередь к длинному столу. Мышь-младший ждет, пока девушка с дельфином, взяв у ассистента влажную салфетку, протирает лицо, потом приближается и накидывает ей на плечи махровый халат, подтверждая этим, думает Фрэнк, что рыцари еще не перевелись. Парочка отделяется от остальных, предпочитая уединение. Они вдвоем поглощают свой ланч рядом с неработающим грилем. Интересно, о чем они говорят? О снятой сцене или о той, которую предстоит снимать? О ее игре? О технике секса? Продюсер делает замечания? О карьере? О чем? Неважно. Фрэнк ждет до конца перерыва, потом подъезжает поближе к дому и ставит автомобиль на уличную стоянку. Девушка с дельфином появляется примерно через 2 часа и садится в Форд Таурус. Фрэнк едет за ней, пропустив вперед несколько машин. Она направляется на юг и останавливается в Энсино, рядом с одним из двухэтажных домов, каких тысячи в Лос-Анджелесе. Фрэнк паркуется так, чтобы видеть, как она поднимается на 2-й этаж и исчезает за дверью. После этого Фрэнк уезжает, находит небольшой торговый центр, покупает в киоске фастфуда сэндвич с индейкой и холодный чай, в соседнем киоске приобретает журнал «Серфер», потом едет обратно, паркуется напротив дома и ждет. Сэндвич неплохой. Не такой, как он готовит для себя дома, но неплохой. Он специально выбрал индейку с цельнозерновым хлебом, ведь Донна и Джилл постоянно пилят его за чрезмерное потребление углеводов, которых полно в макаронах. «Диетический пунктик», — думает Фрэнк. «Раньше никто не болтал об избытке углеводов, и в ресторанах вовсю ели спагетти, а теперь углеводы — враг человечества, и надо есть протеины». Мышь-младший появляется только к 8. «Наверное, у него неприятности», — думает Фрэнк. «Сценарий, освещение, физиология актеров, лубриканты кончаются». Так или иначе, мышь-младший приезжает в своем хаммере и приезжает один. «Неосторожность и секс», — думает Фрэнк, — «смертельный дуэт». Остается один вопрос — взять его теперь или после того, как он напрыгается? «Лучше действовать в квартире, а не на улице», — думает Фрэнк. Однако девушка с дельфином ни при чем, и Фрэнк решает не впутывать ее в их дела. Лишь бы мышь-младший не завис у нее на всю ночь. «Короче говоря», — думает Фрэнк, «тебе хочется надеяться, что он — это ты». Заведя будильник, Фрэнк засыпает на 30 минут, точно зная, что раньше мышь не управится. Откинувшись в кресле, он крепко спит, но едва раздается звонок, тотчас просыпается, вылезает из машины, открывает багажник, достает отмычку и идет к хаммеру. В прежние времена, если сын босса отправлялся на свидание, на улице его ждали охранники, прикрывали тылы. Теперь не так. Фрэнк подходит к хаммеру и открывает заднюю дверцу. Срабатывает сигнализация, но кто теперь обращает на нее внимание? Фрэнк тратит всего несколько секунд на то, чтобы ее выключить. Забравшись в машину, Фрэнк ложится на пол в надежде, что мышь-младший плохой любовник. Посредственный, как выясняется. Мышь-младший выходит из дома в 10:30. Он насвистывает. «Невероятно», — думает Фрэнк, слыша, как заливается мышь-младший. «Парень — ходячее клише». Фрэнк ждет. Дверца открывается, и мышь-младший усаживается за руль. Тогда Фрэнк прижимает дуло пистолета к спинке кресла так, чтобы мышь-младший его почувствовал. «Руки на потолок», — командует Фрэнк. «Жми сильнее». Мышь послушно исполняет приказ. Фрэнк подается вперед, вынимает револьвер из кобуры под мышкой у мыша, вытряхивает патроны и засовывает ствол себе за ремень. «Руки на руль», — говорит Фрэнк. Мышь-младший вновь слушается. «Пожалуйста, не убивайте меня, мистер Макьяна. Если бы я хотел тебя убить, ты был бы уже мертв. Однако представь, если ты заставишь меня выстрелить, то в твое нутро войдут и пуля, и обивка, и черт знает что еще. Понял?» «Я понимаю», — дрожащим голосом отвечает мышь-младший. «Отлично. А теперь повидаемся с папочкой». Да, Вестлейк-Виллидж путь не близкий, главным образом потому, что у мыша-младшего начинается словесный понос, и он не может его остановить. Мол, он счастлив, что Фрэнк жив, а тогда на яхте был в ужасе от случившегося, и они с Трэвисом побежали звонить папе, звать на помощь всю лос-анджелесскую семью. «Младший, заткнись. У меня голова из-за тебя разболелась. Прошу прощения. Веди машину и молчи». Фрэнк приказал мышу-младшему ехать туда, где его никто не ждет, туда, где мышь-старший вершит свои дела. Кафе уже закрыто, но Фрэнку известно, что мышь-старший и половина лос-анджелесской семьи должны быть там. Это ему и надо. Все уладить и спокойно жить дальше. Когда они приезжают на место, Фрэнк приказывает мышу припарковать автомобиль на стоянке позади здания, не выключая мотора, и по сотовому телефону позвонить отцу. У мыша-младшего руки дрожат, как у запойного пьяницы, когда он нажимает кнопку быстрого набора. Фрэнк слышит голос мыша-старшего и отбирает телефон у его сына. «Выходи», — говорит он. Мышь-старший узнает его голос. «Фрэнк, какого черта? Мой пистолет приставлен к спине твоего сына, и я спущу курок, если тебя не будет через 10 секунд». «Ты что, напился?» — спрашивает мышь-старший. — Ты шутишь? — Одна. — Фрэнк, твою мать, две. — Фрэнк, я смотрю в окно, младший один в автомобиле. — Скажи ему, — говорит Фрэнк. — Папа, — произносит мышь-младший, — он здесь, сзади, у него пушка. — Итак, 3, 4, 5. — Ты взял заложника, — кричит мышь-старший. — Ты с ума сошел, Макьяна, совсем рехнулся, черт тебя дери. — Возможно ли... Пытается сообразить Фрэнк, чтобы мышь-старший ни о чем не знал. 6, — говорит он. — Я иду, иду. Фрэнк не убирает пистолет, лишь немного поднимается, чтобы выглянуть в окно. Мышь-старший показывается в дверях. С ним его брат Кармен, а еще Рокко Мелли и Джои Фьелла. Братья Мартини наверняка не вооружены, в отличие от Рокко и Джои. Неважно. Никто не будет стрелять, пока сын босса рядом с Фрэнком. А я бы мог, думает Фрэнк, и ни капли крови не попало бы на мальчишку, но то я, а то они. И они это знают. Еще они знают, что я бы уже застрелил малыша, если бы хотел. И я имел на это право, ведь он меня подставил. То, что я привез его сюда, где убивать его равноценно самоубийству, должно убедить их в моих мирных намерениях. Он говорит: «Пит, ты ведь знаешь, что твой сын мог бы уже умереть. Успокойся, Фрэнк». Много лет Фрэнк не видел мыша старшего. У босса широкое, плоское, как сковородка, лицо, однако морщины стали намного глубже и волосы совсем поседели. «Я спокоен», — отвечает Фрэнк. «Это ты успокойся и выслушай меня. Между нами, Пит, возникло скверное недоразумение, раз ты решил, что меня пора убрать. Если ты думаешь, будто я донесу на тебя из-за Герби Гольдштейна, ты ошибаешься. Меня не арестовывали, не обвиняли и не допрашивали по этому делу. А хоть бы и допрашивали, я не стукач. Такое мне и в голову не приходило», — недоумевает мышь-старший. «О чем ты, черт тебя подери, толкуешь?» О миленькой беседе с Винсом Веной на яхте, уголком глаза Фрэнк отмечает некое движение. «Скажи Джои, чтобы стоял смирно и не пытался обойти машину. Джои, стой смирно!» — приказывает мышь-старший. «Фрэнк, о чем ты говоришь?» «Он не знает?» — спрашивает Фрэнк-младшего. Тот качает головой. «Тогда расскажи ему». «Что рассказать?» Мышь-старший смотрит на сына. «Что ты должен рассказать, младший? Во что ты вляпался на этот раз? Пап, выкладывай». «Мы с Трэвисом занялись порнушкой в Сан-Диего», — бубнит мышь-младший. «В интернете, в сети видео...» «Чертов придурок!» — вопит мышь-старший. «Это же...» «Пап, я хотел заработать денег, я старался». «Продолжай». «Блин, я много зарабатывал, пап». «А потом парни из Детройта узнали. Они поймали меня и пригрозили, что все расскажут тебе, если я не...» «Что ты сделал, младший?» «Они хотели, чтобы я организовал встречу», — крикнул мышь-младший. «Чтобы я выманил Фрэнка на встречу с Веной. Это все. Я не знал, что они собираются его убить, клянусь, я не знал. Они сказали, если я навешаю ему лапши и приведу его, то сохраню свой бизнес». «Извини, Фрэнк», — говорит мышь-старший. «Я не знал». «Чушь», — отмахивается Фрэнк. «Детройтцы ни за что не вторглись бы на твою территорию, чтобы ликвидировать твоего человека, если бы ты не дал согласия. Ты же босс». «Босс?» — переспрашивает мышь-старший, кривя рот в горькой усмешке. «Босс чего?» «Я босс дерьма». «Это чистая правда. Большинство людей мыша в тюрьме. У него остались отбросы, да и ему самому грозит еще одно обвинение. Он босс дерьма. Просто Фрэнк не предполагал, что он сам это понимает». «Ну, Фрэнки, что дальше?» — спрашивает мышь-старший и поворачивается к сыну. «Тебе известно, что он имеет право тебя убить». «Папа!» «Заткнись, идиот!» — рычит мышь-старший и снова обращается к Фрэнку. «У тебя ведь дочь. Ты знаешь, каково это? Хочешь, чтобы я задал ему взбучку? Я задам. Но, пожалуйста, отпусти его, я прошу тебя, как отец отца, умоляю тебя». «Кто?» — спрашивает Фрэнк парня. — «Твой последний шанс. Кто наехал на тебя?» — «Джон Хини». — «Джон Хини», — размышляет Фрэнк. — «Неудивительно, что он был такой дерганый. Неужели они виделись только вчера? Тогда на задворках ресторана. Джон — мой старый приятель по серфингу, мой друг, которому я много раз помогал найти работу». «Что же это за мир, в котором мы живем?» «Вылезай», — говорит Фрэнк. Мышь-младший буквально вываливается из хаммера, а Фрэнк перебирается на место водителя, захлопывает дверцу и с ревом выезжает со стоянки. В зеркало он видит, как Джон палит в него. Рокко бежит к машине, а мышь-старший дает младшему оплеуху. Однако ему хватает времени крикнуть: «Убейте эту тварь!»